Здравствуй, добрый человек. В прошлом видео мы говорили о том, что держава начинается с внутренней оси каждого мужчины, а ось эта крепится на понимании своего места в жизни. Наши предки оставили нам знания о варнах. Это не сословия и не касты. Это уровни зрелости человеческой души, духа и сознания. Представь себе дерево. У него есть корни, ствол, ветви и плоды. Ни одна часть не может выжить без другой. Сегодня мы поговорим о корнях, о первой варне. В нашей традиции их называют тружениками или мастерами. Если ты узнаешь себя в этом описании, не спеши с выводами. Помни, даже самый могучий дуб когда-то был маленьким желудем, упавшим на землю. Первая варна – это люди, чье предназначение – обустраивать материальный мир. Их сила в руках, в умении созидать нужные вещи. Это фундамент всего. Без мастера не будет дома, без пахаря хлеба, без ремесленника инструмента. Особенность этого этапа развития человека в том, что высшая сущность через душу и дух учится управлять телом. Основное внимание направлено на физические нужды, на выживание и комфорт. В этом нет ничего плохого. Это детство духа. Ведь ребенок сначала тоже учится ходить и кушать, а потом думать о судьбах мира. Но в чем главная ловушка для людей? Система сделала все, чтобы ты застрял в этом детстве навсегда. Чтобы ты оставался в базовой точке развития, человеком, который живет только ради потребления, не видя ничего дальше своего забора, в состоянии человекообразного животного, оберегающего свое жизненное пространство с примитивными потребностями совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ здесь и сейчас. Давай честно заглянем в свое сознание. Как распознать в себе черты первой варны? Первое – это отношение к делам. Если твой главный интерес – сколько платят, если ты ищешь, где меньше работать и больше получать, значит, ты еще не стал мастером. Мастер влюблен в свое дело, а труженик в состоянии ресурса влюблен только в соцпакет и долгий комфортный отдых. Второе – это горизонт планирования. Человек первой варны живет короткими рывками, от зарплаты до зарплаты, от отпуска до отпуска. Он не думает, что оставит внукам через 100 лет. Его мир ограничен тем, что можно потрогать сегодня. Третье – это опора на внешнее. Если тебе постоянно нужен начальник, царь или блогер, который скажет, как правильно жить, если ты боишься выделяться и делаешь как все, это признаки того, что твоя внутренняя ось еще не окрепла. Ты ищешь авторитет снаружи, потому что не чувствуешь его внутри. В чем твоя великая сила? Ты тот, кто держит этот мир на своих плечах. Если ты берешься за дело по совести, то твой труд становится священным. Мастер, который делает вещь на века, уже наполовину вышел из первой варны. В его руках материя оживает. Но твоя слабость в зависимости. Пока ты живешь только интересами тела, ты идеальный раб. Тобой легко управлять через страх потери комфорта или жажду похвалы. Система стирает мужчин первой варны, превращая их в батарейки. Ты работаешь на чужие цели, покупаешь ненужные вещи и чувствуешь, как жизнь утекает сквозь пальцы, оставляя лишь усталость. Как перестать быть ресурсом и стать хозяином, оставаясь мастером? Все начинается с ответственности. Сначала за свои дела, потом за свою семью, затем за свой род. Когда ты начинаешь трудиться не ради денег, а ради того, чтобы плод твоего труда служил людям и созидал державу, твоя варна начинает меняться. Ты перестаешь быть нежитью, которая убивает себя ядами и скукой. Ты становишься фундаментом артели. В Державном Союзе мы ценим мастеров превыше всего, потому что без крепкого фундамента любое здание рухнет. Подумай об этом. Не обижайся на правду, а используй ее как инструмент. Если ты почувствовал, что засиделся в песочнице потребления, это уже первый шаг к пробуждению. Но есть люди, чей дар не только работать руками, но и организовывать пространство, создавать потоки благ и вести за собой других в деле созидания. И это вторая варна – хозяева или веси. О них мы поговорим в следующем видео. Смотри его, чтобы понять, как строится настоящая народная экономика. Быть добру!